Обвиняемого по уголовному делу номер один известили, что предварительная беседа с генеральным прокурором Петром Салинским состоится в 10 часов, поэтому в 6 часов Стоио Петканов был уже на ногах, разрабатывал тактику, обдумывал требования и вопросы. Инициативу нельзя ни в коем случае упускать. Вот, например, первое утро его заключения. Его арестовали совершенно незаконно, ни словом не объяснив, в чем его обвиняют, и притащили сюда, в здание госбезопасности, которое они теперь переименовали на новый буржуазный лад. Старший милицейский чин показал ему стол и кровать и обратил его внимание на полукруг, начерченный на полу мелом. Затем вручил ему что-то похожее на конфетти. Так он, во всяком случае, решил и, соответственно, с этим добром обошелся. «Что это?» — спросил он, бросив на стол пачки разноцветных листочков. «Ваши продуктовые талоны. Ах, так вы, значит, настолько добры, что позволяете мне выйти отсюда и постоять в очереди?» Генеральный прокурор Салинский решил, что поскольку вы теперь рядовой гражданин, вы должны переносить все временные трудности, выпавшие на долю остальных рядовых граждан. «Ясно. Ну а что именно я должен делать?» Петканов изобразил благодушную стояковскую кротость. «Что мне разрешено?» «Вот ваши талоны на брынзу, вот на сыр, вот на муку». Милиционер услужливо перебирал разноцветные бумажки. «Масло, хлеб, яйца, мясо, растительное масло, стиральный порошок, бензин». «Ну, бензин, мне полагаю, не понадобится». Петканов усмехнулся с видом заговорщика. «Может быть, вы...» Офицер съежился от испуга. «Понятно, этого нельзя. Да еще к тому же мне пришьют попытку подкупить члена народной обороны, ведь так?» Милиционер молчал. «Как бы то ни было, — продолжал Петканов, делая вид, будто и в самом деле заинтересован предложенной ему новой игрой, — расскажите мне, как со всем этим обращаться?» «Каждый талон — недельная норма продукта, который на нем обозначен. Как вам их расходовать, будете решать сами». «А как же насчет сосисок? Я их что-то здесь не вижу, а ведь всем известно, что я обожаю сосиски». Он, казалось, недоумевал, а не жаловался. «На сосиски талонов нет. Дело в том, что сосисок нет в магазинах, потому бессмысленно выпускать на них талоны». «Логично», — согласился бывший президент. Потом оставил из каждой пачки по одному талону и остальные протянул офицеру. «По вполне понятным причинам бензин мне не нужен. Принесите остальное». Через час милиционер вернулся с хлебом и маленьким кочанчиком капусты. Кроме того, он принес 200 граммов сливочного масла, поллитровую бутылку подсолнечного масла, месячная норма, 2 фрикадельки, 100 граммов брынзы, 100 граммов сыра, 300 граммов стирального порошка и полкило муки. Петканов попросил все это выложить на стол и принести ему нож, вилку и стакан воды. Затем, под бдительным наблюдением двух сотрудников милиции, он принялся за фрикадельки, брынзу, сыр, отведал сырой капусты, съел хлеб со сливочным маслом. А потом отодвинул тарелку, мельком взглянул на стиральный порошок, подсолнечное масло и муку, встал, подошел к своей узкой железной койке и улегся. В середине дня старший милицейский чин снова появился в комнате. Смущенно, будто бы в чем-то оправдываясь, он обратился к арестанту. «Вы, кажется, меня не поняли. Я ведь объяснил...» Петканов рывком сбросил свои короткие и крепкие ноги на скрипучие доски пола и подошел к офицеру. Стал к нему почти вплотную и ткнул пальцем в серо-зеленый мундир прямо под левую ключицу. Потом ткнул еще раз. Офицер попятился, не столько опасаясь пальца, сколько смущенный непривычной близостью того, на кого привык смотреть снизу вверх в течение всей жизни. А теперь они стоят лицом к лицу, и тот смотрит на него с угрозой. «Полковник», — сказал бывший президент, — «я не намерен пользоваться стиральным порошком. Мне не нужны также растительное масло и мука. Как вы могли заметить, я не бабка из новостроек за бульварами. Люди, которым вы теперь служите, могут просрать всю экономику и оставить вас всех с этими фантиками. Но когда вы служили мне...» Тут он особенно энергично ткнул пальцем. «Когда вы были преданы мне и Народной Социалистической Республике, в магазинах, как вы помните, водились продукты. Вы, очевидно, помните, что иногда людям приходилось стоять в очередях, но не за этим дерьмом. А теперь вы можете уйти, и в дальнейшем, будьте любезны, обеспечьте мне социалистический рацион. Можете передать также генеральному прокурору Солинскому, чтобы, во-первых, он катился к ядреной матери, а во-вторых, если он и впредь собирается меня пичкать стиральным порошком всю неделю, то за последствия будет отвечать персонально». Офицер ретировался. И с едой все пришло в норму. Петканову по первому же требованию приносили йогурт и два раза даже разыскали для него сосиски. Бывший президент любил пошутить с охраной по поводу стирального порошка. И всякий раз, когда ему приносили еду, он мысленно говорил себе, что еще не все потеряно, что они его, на свою голову, недооценили. А еще он заставил их возвратить ему дикую герань. Во время ареста солдаты не разрешили ему взять с собой цветок. Но кто же не знал, что Стойно Петканов, верный духу своего народа, спит с горшком дикой герани под кроватью? Это знал каждый. И они капитулировали на третьи сутки. Он подрезал побеги маникюрными ножницами, чтобы растение могло уместиться под низкой арестантской койкой, и спал с этого дня гораздо лучше. И вот теперь он ждал Солинского. Стоя в 2 метрах от окна, он попирал левой ногой прочерченную на полу белую линию. Какой-то неумеха попытался провести по сосновым доскам идеальный полукруг, но то ли от волнения, то ли с похмелья руки у него дрожали, и линия получилась неровной. Неужели они и впрямь боятся, что он может покуситься на свою жизнь? На их месте он бы только приветствовал такой исход и позволил бы арестованному разгуливать по комнате, где ему вздумается. В эти несколько дней, всякий раз, когда его выводят в коридор, ему представляется одна и та же сцена. Его останавливают перед заляпанной металлической дверью, снимают наручники, а потом толчок в спину и резкий крик «Беги!». Он инстинктивно бросается вперед, и тут его настигает выстрел. Почему они не прибегли к такому выходу, он понять не мог. И их нерешительность служила еще одним резоном презирать их. Он слышал, как часовой щелкнул подкованными каблуками при появлении Солинского, но не повернул головы, будто он не знал, кого увидит. Пухлощекого, откормленного мальчишку в итальянском костюмчике с блестками, с лицом, выражающим готовность к услугам, контрреволюционера и сына контрреволюционера, говнюка и сына говнюка. Президент продолжал смотреть в окно и, даже заговорив, не удостоил собеседника взглядом. «Значит, теперь у вас и женщины взбунтовались?» «Это их право. А кто следующий? Дети, цыгане, умственно отсталые?» «Это их право», — тем же ровным голосом повторил Солинский. «Может быть, это их право. Но что это все означает?» «Правительство, не способное удержать баб на кухне, обосралось. Вот что это значит, Солинский. Поживем, увидим, куда спешить». Петканов кивнул, как бы подтверждая свои слова, и повернулся, наконец, к прокурору. «Ну, ладно. А как ты, Петр?» Он вдруг бросился ему навстречу, протянул руку. «Давненько мы не встречались. Поздравляю с нынешней удачей». «Нет, надо признать, это уже не мальчишка и вовсе не откормленный и пухлый. Желтовато-бледный, подтянутый, худощавый, волосы начинают редеть. Держится пока что совершенно невозмутимо. Ладно, поглядим, что дальше будет». «Мы не встречались», — сказал Салинский, «с тех самых пор, как у меня изъяли партбилет и назвали в правде фашистским прихвостнем». Петканов хохотнул. «Кажется, это тебе не слишком повредило. Или ты хотел бы и сегодня оставаться в партии? Она ведь не запрещена». Генеральный прокурор сел за стол, положил руки на бумажную папку-скоросшиватель. «Насколько я понял, вы отказываетесь от предоставляемой вам по закону защиты». «Совершенно верно». Петканов решил, что ему выгоднее вести разговор стоя. «Но было бы благоразумнее». «Благоразумнее? Эх, Петр, я 33 года провел, стряпая эти вонючие законы. Уж я им цену знаю». Тем не менее, государственный адвокат Миланова и государственный адвокат Златарова уполномочены судом представлять ваши интересы. «И тут бабы. Скажи им, пусть не беспокоятся. Им предписано присутствовать в суде и осуществлять вашу защиту». «Ну, это мы еще посмотрим. А как здоровье твоего отца? Я слышал, что не очень хорошо». «У него рак». «Прости, пожалуйста, обними его за меня, когда увидишь». «Это вряд ли». Бывший президент взглянул на руки Салинского. Тонкие, костлявые, поросшие черными полосками пальцы, нервно барабанит по бледно-желтой папке. Петканов понял. Тон взят верный. «Эх, Петр, Петр!» — задушевно продолжал он. «Ведь мы с твоим отцом старые товарищи. Кстати, как его пчелы?» «Пчелы? Он ведь пчел разводил, разве нет?» «Если вас это интересует, пчелы тоже болеют. Рождается бескрылое потомство». Петканов досадливо крякнул, словно уличил пчел в идеологическом уклоне. «Мы с твоим отцом! Мы ведь с ним вместе фашистов били. А потом вы исключили его из партии. Социализм нельзя построить без жертв. И твой отец это когда-то понимал, пока не принялся носиться со своей совестью, как курица с яйцом. Вы бы лучше оборвали эту фразу раньше». «Какую фразу?» «Социализм нельзя построить. Вот здесь и надо было остановиться. Так вернее». «Так, значит, вы собираетесь меня повесить? Или предпочитаете расстрельную команду? Надо бы мне справиться у моих многоуважаемых адвокатес. Что же там решили? Или вы надеетесь, что я сам сигану в окно? Потому мне до поры до времени не разрешают к нему подходить». Не дождавшись ответа, бывший президент тяжело опустился на стул напротив Салинского. «И по каким же законам, Петр, будешь ты меня судить? По вашим или по моим?» «О, по вашим, по вашим, по вашей конституции». «И в чем же ты меня обвинишь?» Вопрос был задан быстро, доверительно. «Я докажу вашу вину по многим пунктам. Хищение, растрата государственных средств, коррупция, спекуляция ценными бумагами, валютные преступления, пользование незаконной прибылью, соучастие в убийстве Симеона Попова». «Вот уж о чем и слыхом не слыхал. Я считал, что он умер от сердечного приступа». «Соучастие в пытках, подстрекательство к геноциду, бесчисленные заговоры с целью исказить истинное правосудие. Предъявляемые вам обвинения будут опубликованы на днях». Петканов хмыкнул, словно оценил предложенную ему сделку. «Без изнасилований обошлось, и то, слава богу», — сказал он. «Я-то подумал. Это была демонстрация женщин, которых, по утверждению прокурора Салинского, я изнасиловал. А им, оказывается, не понравилось, что в магазинах стало меньше еды, чем при социализме». «Я здесь не за тем», — четко произнес Салинский, «чтобы дискутировать с вами о трудностях, возникающих при переходе от контролируемой экономики к рыночной». «Поздравляю, Петр, искренне поздравляю. С чем это?» «Да с такой вот речью. Я прямо будто твоего папашу услыхал. Ты уверен, что не хочешь вернуться в нашу переименованную партию?» «Мы поговорим об этом в следующий раз, уже в зале суда». Петканов не переставал улыбаться, пока генеральный прокурор не сложил бумаги и не вышел. Как только дверь за ним закрылась, бывший президент подошел к молоденькому милиционеру, стоявшему у дверей во все время разговора. «Ну что, сынок, позабавился?» «Я ничего не слышал», — невозмутимо соврал милиционер. «Трудности, возникающие при переходе от контролируемой экономики к рыночной», — передразнил Салинского президент. «Жратвы нет в этих сраных магазинах. Вот в чем штука». «Так что же, расстреляют они его?» «Нет, пожалуй, на это они не решатся. Кишка тонка. Дело даже не в этом. Не захотят они превратить его в мученика. Они придумают нечто получше, попробуют дискредитировать его. Но уж этого им он не позволит. Они хотят по-своему поставить спектакль. Будут врать, передергивать, фальсифицировать факты. Что ж, и у него для них в запасе тоже могут найтись кое-какие штучки. По их нотам он играть не собирается. У него свой собственный сценарий». «Николая! Вот его они расстреляли. Да еще на Рождество бросили за ним из его дворца, словно псы по горячему следу. Гнались за его вертолетом, выследили его машину, выволокли оттуда на позорище, названное курам насмех судом народа. Обвинили в убийстве 60 тысяч и расстреляли. Обоих расстреляли, и Николая, и Елену. Пригвоздили вампира, как кто-то там сказал. Пригвоздили, пока солнце не село, чтобы снова не сумел спастись. Вот что это такое! Страх! Никакая не народная ярость, или что они там еще наплетут западным газетенкам, а просто-напросто в штаны наложили со страху. Пригвоздили. Быстро сделали, вот она, Румыния. Воткни кол ему прямо в сердце. Пригвозди его, да. И первое, что сразу же устроили в Бухаресте, показ мод. Он это видел по телевидению. Девок, заголяющих титьки и ляжки. И какая-то дизайнерша, насмехаясь над тем, как одевалась Елена, всему миру сообщила, что у жены кондукатора был скверный вкус, а стиль ее обозвала классически деревенским. Вот где мы теперь очутились, среди наглых буржуазных шлюх, насмехающихся над тем, как одевается пролетариат. А что нужно человеку от одежды? Чтобы было тепло, да срам прикрыт. Всегда легко было определить, когда в товарище начинали проявляться уклонистские тенденции. Только съездит голубчик в Италию, купит там костюм с блестками, как он у них называется, с люрексом, что ли, и возвращается. Форменный жиголо или педераст. Точь-в-точь, как товарищ генеральный прокурор Салинский после дружеского визита в Турин. Да, занятное было дельце. Петканов порадовался, что у него на такие вещи цепкая память.